Возможности завтрашнего дня. Что бы это ни было, все уходит в прошлое. Через 5 лет 80% всех выпускаемых сегодня товаров либо безнадежно устареют, либо претерпят значительную модификацию. Если товаром пользуются, он уже устарел. Ваши конкуренты выбрасывают на рынок новые товары и услуги намного быстрее, чем вы можете уследить. Вы не можете позволить себе довольствоваться тем, что имеете. Вы должны активно искать и разрабатывать товары и услуги, которые будут пользоваться повышенным спросом и через несколько лет. Если это не под силу вам, это под силу вашим конкурентам. Ваш успех полностью зависит от умения извлекать выгоду из возможностей сегодняшнего и завтрашнего дня. Что из себя представляют эти возможности? Иногда незначительные преобразования могут привести к значительной победе и даже к крушению целой империи. Изобретение большого лука в средние века полностью изменило приемы ведения войны, позволив крестьянам защищаться от дворян. В результате в 1139 году папой Иннокентием III был издан указ о запрете луков из-за их опасности для человечества. Стремя, служащее рыцарю или вооруженному воину прочной опорой, когда он сражается верхом на лошади, стало решающим изобретением, давшим Вильгельму-завоевателю, герцогу Нормандии, огромное преимущество перед войсками английского короля Гарольда II в битве близ города Гастингса в 1066 году, которая стала последним решающим этапом завоевания Англии. Сегодня бомбы, наводящиеся по лазерному лучу, позволяют наносить удар по противнику с такой невероятной точностью, что для полного уничтожения требуется лишь один удар. Это в корне изменило принципы ведения военных действий и сыграло существенную роль в удивительных победах в Ираке в 1991 году и в Афганистане в 2001-2002 годах. Первое. Какие новые товары и услуги вы бы могли разработать и выпустить на рынок? Как бы вы могли улучшить существующие товары и услуги, чтобы сделать их качественнее, дешевле и привлекательнее для покупателей и сегодня, и завтра? А может, для более качественного служения вам следует освоить новую область? На эти ключевые вопросы вы обязаны отвечать регулярно. Второе. Есть ли в вашей компании системы, процессы, процедуры и виды деятельности, которые можно было усовершенствовать, сократить или полностью ликвидировать? Перемены все равно наступят, хотите вы того или нет. Вопрос лишь в том, сумеете ли вы управлять этими переменами и направлять их по собственному желанию, или же они будут происходить спонтанно и случайно. Оглядывайтесь вокруг себя в поисках возможностей для совершенствования процесса управления бизнесом. Третье. Стратегические союзы. Каким образом вы можете сотрудничать с людьми, исповедующими те же принципы и обслуживающими тех же клиентов, что и вы? Одна рекомендация, полученная от старого клиента, равносильна 15 звонкам. Каким образом вы можете воспользоваться доверием покупателей к другим компаниям, чтобы продавать больше своих товаров или услуг той же категории клиентов? Четвертое. Каналы сбыта. Существуют ли дополнительные возможности для увеличения сбыта либо по вашим собственным, либо по иным каналам? В состоянии ли вы производить новые товары или услуги, которые затем будут распределяться по новым каналам, на сегодняшний день для вас недоступным? Каким образом вы можете доставлять максимальное количество товаров и услуг к максимальному количеству покупателей наиболее выгодным способом? Не надейтесь на моментальное улучшение. Вам придется перепробовать множество различных подходов. Согласно исследованиям Американской ассоциации менеджмента, 70% всех управленческих решений оказываются неверными. 2/3 нанимаемых сотрудников не оправдывают возлагаемых на них ожиданий. В общем-то, все удачливые люди, включая полководцев, так или иначе принимали неверные решения и терпели неудачи. Тот, кто ни разу не ошибся, это тот, кто ни разу не пытался. Самое главное – учиться на своих ошибках. Затем начинать все сначала. Будьте готовы к ошибкам. Будьте готовы пробовать раз за разом, пока, наконец, не прорветесь. Джордж Вашингтон проиграл почти все сражения во время войны за независимость 1775-83 годов. В течение первых лет гражданской войны Север не выиграл практически ни одной битвы. Уинстон Черчилль нес ответственность за провал операции с целью захвата Галлипольского полуострова в Первой мировой войне. Она потерпела полное фиаско. Он же ответственен за неудачное вторжение в Норвегию во время Второй мировой войны. Первая попытка союзных войск высадиться на континенте около Диепа 19 августа 1942 года потерпела неудачу, но извлеченные уроки сослужили им хорошую службу при нормандской десантной операции в 1944 году. Люди, завоевавшие популярность, не один раз до этого терпели поражение, но они всегда были готовы встретить неудачу лицом к лицу, чтобы впоследствии насладиться заслуженной победой. Постоянные новшества. Наиболее процветающие компании, те, что постоянно занимаются разработкой новых товаров и услуг не только для существующих, но и для новых рынков. Компания Rubbermaid и была известна тем, что ежегодно выпускала на рынок новый товар, год за годом. Наиболее известные высокотехнологичные компании постоянно представляют на рынок новые товары. Непрерывное усовершенствование есть форма непрерывного наступления. Оно держит конкурентов в напряжении и позволяет вам уверенно продвигаться на рынке, завоевывая все более мощные позиции. Решение генерала Джорджа Вашингтона переправить армию через реку и атаковать гарнизон гессенских наемников ранним рождественским утром, застав последних врасплох, можно считать новаторской тактической идеей, которая оказала чрезвычайно мощное воздействие на моральный дух колониальной армии. Наступательная стратегия монголов. В 1220 году три монгольских армии под началом Чингисхана перешли Ферганскую долину и осадили город Ходжент, один из важнейших городов империи Хорезм, включавший территории современных Ирана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Афганистана. Его военачальники Чагатай и Угадей переправились через Иртыш и осадили Атрар, где тремя годами ранее были убиты монгольские посланники. Жители города-крепости забаррикадировались и пытались отразить осаду. Началась монгольская осада. Монгольская осада представляла собой непрерывную агрессивную осаду 24 часа в сутки. Одна треть армии атаковала город каждые 8 часов до тех пор, пока тот не сдался. Непрекращающаяся осада монголов была настолько разрушительной, что устоять не смог ни один город. Все города, осаждаемые монголами, рано или поздно сдавались, после чего стирались с лица земли вместе с жителями. Принцип постоянного наступления эффективен и на войне, и в бизнесе, и в политике, и в личной жизни. Упорное продвижение вперед повышает в атакующих уверенность, мужество, прибавляет энергии, одновременно изматывая и ослабляя противоборствующую сторону. Кроме того, оно создает нападающим репутацию силы, с которой стоит считаться. Наступление на рынке. В бизнесе для наступления вы можете воспользоваться 5 приемами. Каждый из них имеет огромное значение. Пренебрежение хотя бы одной маркетинговой тактикой может полностью лишить вас шансов на всякий успех. Первое – специализация. Какую нишу вы занимаете на современном рынке? В какой области вы специализируетесь? Вы специализируетесь на определенном типе клиентов? Вы специализируетесь на оказании определенного типа услуг? Или вы обслуживаете конкретный рынок? Когда Гэри Буш основал Allstate Legal Supply, он решил специализироваться на обслуживании юридических фирм, сначала на восточном побережье, а потом и по всей стране. Спустя годы он являлся владельцем компании стоимостью в 500 миллионов долларов, работающей на определенного клиента. Его главная цель состояла в производстве все большего количества товаров и услуг в рамках своей области специализации. Что вы можете сказать о себе? Чем уже ваша специализация, тем эффективнее сработает ваша наступательная политика при завоевании клиентов. Основная проблема, с которой сталкиваются сегодня множество компаний, заключается в том, что они предлагают слишком много товаров по слишком различным ценам на большом количестве рынков. Никто не имеет достаточного представления, кто является их основным клиентом и что лежит в основе их деятельности. Второе. Дифференциация. Насколько ваш товар, услуга или компания отличаются и превосходят ваших конкурентов? Способность развиваться и сохранять конкурентные преимущества на современном рынке, меняющемся с головокружительной скоростью, это залог вашего успеха и прибыли. В чем вы хороши? Какой тип вашего товара постоянно получает положительные отзывы от клиентов? Если бы вы производили исследование рынка, какой аспект вашей деятельности клиенты оценили бы как безупречный? В чем заключается ваше конкурентное преимущество на сегодняшний день? Каким оно будет в будущем, если вы не станете предпринимать никаких изменений? Каким оно должно быть, если вы стремитесь занять лидирующие позиции на своем или ином рынке? Каким оно могло быть, если бы вам пришлось изменить стратегию и приемы в будущем? Выгодное отличие вашего товара от товаров конкурентов есть обязательное условие процветания и прочного положения компании. Третье. Сегментация. На каких конкретно сегментах рынка вы можете занимать лидирующие позиции со своим товаром или услугами? Кто ваш идеальный клиент, который может получить наибольшую выгоду от пользования вашим товаром? Умение верно разделить рынок на сегменты и определить идеального клиента поможет вам направить усилия в области рекламы и маркетинга точно в цель. Предлагаю одно упражнение. Представьте, что вам нужно подготовить рекламное объявление для вашего идеального клиента. Как бы вы его описали? Если для характеристики вам пришлось бы выбрать лишь одно качество, что бы это было? Когда вы научитесь точно сегментировать рынок, вы сможете сосредоточить все внимание на маркетинговой, торговой и рекламной деятельности и в конечном итоге расширить свой бизнес, снизив при этом расходы. Четвертое. Концентрация. Это ваша способность сосредотачивать внимание на самых лучших потенциальных клиентах, основываясь на первых трех тактиках маркетинговой стратегии. Кто является вашим идеальным потенциальным клиентом? В конечном счете, умение думать лучше, чем конкуренты, самое главное ваше стратегическое преимущество. Способность планировать, принимать решения и действовать, извлекая максимальную прибыль из своего товара, есть высшая форма ведения бизнеса и предпринимательского мышления. Как сказал Наполеон, сущность стратегии кроется в том, чтобы, возглавляя даже слабую армию, всегда обладать большей силой в решающий момент, чем противник. Сконцентрируйте все свои усилия и ресурсы на том, чтобы убедить клиента, что предлагаемый вами товар намного превосходит все предлагаемое вашими конкурентами. Это залог несомненного успеха. Пятое. Положение на рынке или позиционирование. В торговле и маркетинге восприятие определяет все. Как вы представлены на рынке? Что люди думают о вас и что они говорят о вашей компании в ваше отсутствие? Какими словами описывают вас? Положение компании на рынке во многом влияет на представление покупателей о ее товарах. Другими словами, на узнаваемость бренда. Положение, которое вы занимаете в сердцах и умах настоящих и потенциальных покупателей, обуславливает то, будут ли они приобретать ваш товар, сколько они готовы за него платить, долго ли они ведут переговоры и долго ли обдумывают ответ, как часто они предлагают заключить повторные сделки, рекомендуют ли они вас другим потенциальным клиентам. Положение. Вес вашей компании, среди прочих, настолько важны, что это ни в коем случае нельзя оставлять на волю случая. Причина жестокости монгольской осады, описанной выше, после всего сказанного становится очевидной. Это обычное позиционирование, вопрос узнаваемости бренда. Поскольку новости разлетались довольно быстро, то вскоре всем было известно – лучше добровольно сдаться монголам, чем сопротивляться и на себе испытать их беспощадность и жестокость. Чингисхан дал понять, что если город или целая империя добровольно сдадутся, он не тронет их, позволив управлять и собирать налоги, как и раньше, доколе те будут выплачивать монголам ежегодную дань. Казалось, это гораздо выгоднее и безопаснее, чем пытаться с ними воевать. Этот ход можно по праву считать одной из величайших маркетинговых стратегий средних веков.